Вечером мы сидели на веранде и резались в дурака. Из села была доставлена коробка с припасами, которые мы решили экономить. Мерседес укрыли в амбаре, чтоб не мозолил глаз. Я даже смогла оповестить родное начальство, чтобы рано меня на работу не ждали, мудро рассудив, что ежели повезет, с больничным что-нибудь придумаю. А не повезет, работа вряд ли понадобится. Черные мысли я гнала, твердо решив быть оптимисткой. «Эй!» — заволновалась Сонька. «Откуда у тебя король?» «Из колоды». «Как же! А то я не помню!» «Отвяжись!» — огрызнулась я, потому что терпеть не могу, когда меня ловят на жульничестве. «Играть брошу!» «Вот и всегда так!» Гоша весь вечер сидел мрачнее грозовой тучи и молчал. Сонька проигрывала, злилась и вредничала. Потом вдруг совершенно не к месту сказала. «Задание я выполнила, и хочу знать, какой с него прок». «Какое задание?» — не поняла я. «Ну вот, младшие чины стараются, из кожи лезут, а начальству на это наплевать». «Сейчас стукну», — разозлилась я и замахнулась для пущей убедительности. «Ты свои гестаповские замашки брось, без того натерпелась», — обиделась Сонька и пояснила. «Я насчет мента». «Ну?» Понять что-либо я по-прежнему затруднялась. «Ты нарочно, что ли?» — заныла Сонька. «А можно сказать по-людски и просто?» «Можно», — сразу же согласилась она. «Я как-то и велела с ним. В общем, это вроде бы зовется соблазнила». Гоша выронил туз, а я все, что в руках держала, и простонала. «Когда?» «Как когда? Тогда! Ты домой уехала?» А я подумала, может, правду сумку у него забыла, и пошла. А потом подумала, удобные случаи и... «И что?» «Вот и я хочу знать, что!» «Тебе, Сонь, полечиться бы», — затасковала я. «Ты туикаешь, что с ментами спишь». «Вот ведь фашистское отродье! Сама же велела! Еще и дразнится!» «Ладно», — вздохнула я. «Рассказывай, как мент». «В каком смысле?» «В смысле любви можешь не делиться». «О чем же тогда рассказывать?» — удивилась Сонька. «Какое впечатление произвел?» «Положительное!» Сонька злилась и не желала этого скрывать. «Слышь, Софья Павловна, я малость оплошала, а ты сделала большое дело для всего человечества, честно, и для нас лично». «Но уж нет!» Гоша замотал головой на манер лошади. «Для меня». Пришлось мне поправиться. Сонька почесала нос, ухмыльнулась и сказала. «А мент забавный, стеснительный». «Ну и что?» — не поняла я. «Ну и ничего!» — опять разозлилась она. «Просто смешно. Раздевался в ванной. Свет как выключил, так и сидели в потьмах. То есть не сидели, конечно. Это я неправильно выразилась. Короче, красная девица и только». «А говорили о чем?» «Да все о том же. Вопросы задавал». «А ты?» «А я вроде глухонемой». «Молодец», — похвалила я. Сонька в похвале усомнилась. «Ты мне так и не объяснила, зачем я это сделала?» «Кто ж тебя знает?» Видя, что моя подружка сейчас полезет в драку, я торопливо добавила. «Когда тебе задание давала, что ты имела в виду? А сейчас, после всех этих допросов, начисто забыла». Сонька опять почесала нос и кивнула. «Это, конечно. У кого хочешь, замкнет». Тут я кое-что вспомнила, бросила карты, схватила карандаш и бумагу и стала торопливо рисовать. Сонька с Гошей лезли под руку и шумно сопели. Работала я старательно и собой осталась довольна. «Похож?» — спросила я Соньку. «Как живой?» — ответила она, и мы на Гошу уставились. «И чего?» — спросил он. «Знаешь?» «Нет, ни на кого из наших не похож. А кто изображен-то?» «Парень, что здесь вертелся в тот день, когда Максимыч утонул. На восьмерке цвета мокрый асфальт. Думаем, он убийца Большакова». «Нет, не наш». «Теперь он покойник. И если я чего-нибудь понимаю, убили его в собственной машине. «Восьмерка! Мокрый асфальт!» — оживился Гоша. «Только покойников должно быть двое». «Ну?» — накинулись мы. «Чего «ну»?» «Несколько дней назад были два трупа в такой машинке», — мужики рассказывали. Хлопнули хозяина с приятелем в этой самой восьмерке прямо возле его собственного дома. «Витьки вашего, дружок!» «Говорили, такой крутой!» А пулю в лоб схлопотал, как миленький. «Точно Витькин?» «Точно!» «Соображаешь, Софья?» — спросила я. «Нет. Я еще на той неделе соображать перестала. Если парень Витькин, получается, Большакова он убил?» «Получается. С чего же ему тогда в могильщики наниматься?» «А кто же его самого убил?» «Их, Софья, два могильщика. Два трупа в машине. Думаю, Витька и убил. И Браун так думает». «А зачем Витьке своих убивать?» Глаза ее медленно, но настойчиво лезли на лоб. «Затем, что парни знали, кто Большакова убил. Ну, а за что убили Большакова? За то, что он знал, куда исчез Каховский и кто прикарманил денежки». «А кто?» «Витька!» «Да чтоб ему сдохнуть!» — вдруг выкрикнула она, вскакивая с места. «Ты чего это?» — удивился Гоша, который во время нашего разговора слегка обалдел. «Витька, мать его!» — верещала Сонька. «Витька приехал! В окно посмотрите, идиоты!» И точно. К крыльцу подкатил Рахматуллин в сопровождении двух молодцев. Теперь заверещала я. «Гоша, через двор, в огород и за дами в лес. Тебе с ним встречаться ни к чему». «А вы?» — растерялся Гоша. «Исчезни!» — зашипела я. Гоша припустился сенями во двор, а мы сели в карты играть. Сонька запела что-то лирическое. Тут я рисунок увидела, схватила и под диван сунула. «Надо было съесть», — съязвила Сонька. «Ага, вот и начинай». Начать не успели. В доме появился Рахматуллин. Дверь ударилась о стену, и он возник на веранде. «Привет», — равнодушно буркнула Сонька. «А валетик-то на место положи. Что это у тебя, Витя, такое выражение лица? Точно ты родную жену с любовником застукал». «Я посмотрю на твое выражение минут через пять». «А в чем проблема?» «Почему вы здесь, а не в городе?» «Так ведь опасно там. Ловят. Без конца вопросы задают. И все о тебе. А что отвечать, мы не знаем. Боимся. Как бы тебе не навредить. Беда, одним словом. Ужинать будешь? У нас блины, щи из печки». «Заткнись!» «Зря. На грядку, когда стих находит, готовит, пальчики оближешь. Немка. Хозяйственная». Рахматуллин обратил гневный взор на меня. «А вот с тобой разговор особый». «Почему?» — испугалась я. Он сгреб меня за шиворот и для начала встряхнул. «И чего?» — спросила Сонька, не слишком, впрочем, переживая. «Где он, твою мать, ну?» — рявкнул Витька. Я поежилась и, выпучив глаза, попросила. «Нельзя ли поконкретней? Кто он?» Он влепил мне пощечину с энтузиазмом, заслуживающим лучшего применения. «Бить меня не обязательно», — загнусила я. «Эй!» — влезла Сонька. «Ее бить и вправду нельзя. Она припадочная». Витька глянул не по-доброму на бывшую одноклассницу, а Сонька схватила чайник. До настоящей драки так и не дошло, в сенях что-то грохнуло, вроде бы ведро упало, и на веранде появился Глеб. «А ты откуда взялся?» — вытаращила глаза Сонька. «Вообще-то я беспокоился. Конечно, это мало кого волнует». Я что-то пискнула, пытаясь вернуть себе облик романтической героини. Было это непросто, потому что Витька все еще держал меня за шиворот. «А вот и наш ковбой!» — усмехнулся он. «Тебе ее лучше отпустить», — ласково предложил Глеб. «Мне не нравится, когда к моей женщине пристают придурки вроде тебя». «Грубишь?» — усмехнулся Витька. «Ты в окно посмотри». Витька посмотрел. И мы любопытство проявили. Зрелище того заслуживало. Двое Витькиных молодцев стояли возле машины по разные стороны распахнутой дверцы. Рука одного была скована с рукой другого наручниками, просунутыми сквозь приоткрытое окно. Парни выглядели несколько смущенными. «Вот дерьмо!» — бросил Витька. «Точно», — согласился Глеб. «Может, ты ее отпустишь?» «Может», — кивнул Витька и меня отпустил. «Чего тебе надо?» — спросил он. «Только одно — помочь любимой женщине избавиться от неприятностей». «Давайте чай пить», — предложила Сонька. «Заодно поговорим». Мы сели за стол, сверля друг друга глазами. «Зря ты приехал», — сказала я Глебу. «Теперь меня мысли всякие одолевают. Вот как, к примеру, ты нас нашел?» «Просто. Сел к нему на хвост», — кивнул он на Витьку. «Надеюсь, что он меня примехонько к вам приведет. Так и вышло. Тебе, может, наплевать, а я себе места не находил». «А нас чуть не убили», — весело похвалилась Сонька. «Из рук в руки переходили, как та легендарная крепость, не помню название. Вот, решили уединиться, вкусить, то есть прелесть сельской жизни». «Заткнись», — проворчал Рахматуллин. «Ты что, Витя, грубый такой?» Он отмахнулся, сосредоточив внимание на Гребе. «Вернемся в город, парень, поговорим». «Не грози, не страшно». «Где он?» — спросил Витька, обращаясь ко мне, правда, довольно спокойно. Это меня воодушевило, хотя перспективы не радовали. Витька, конечно, прав. Как только мы вернемся в город, ничто не помешает ему с нами разделаться. Может, жить ему самому недолго, но отправить нас впереди себя он успеет. Надо было шевелить мозгами и что-то срочно придумывать. Я вздохнула и заунывно начала. «Ты чего разозлился? Что из города без твоего разрешения уехали? Так нам, между прочим, здорово досталось. Хватают все, кому не лень, и убить грозятся. А ты обещал помочь. Что-то я помощи никакой не вижу. Одни неприятности от тебя. Недругов пруд пруди, и все к нам цепляются». «Ты меня растрогала, уже плачу». «Мне про наше мытарство рассказывать или неинтересно?» «Рассказывай». Я рассказала, не спеша и подробно. Витька мрачнел и сверлил меня взглядом. А я сделала вывод. «Полагаю, у тебя крупные неприятности». Глеб вопросительно на меня уставился, чужие неприятности его взволновали. «Я буду говорить, а ты поправь, если что не так. Какие там у вас дела с этой компанией, мне в жизни не понять. Но серьезный дядька считает, что ты, Витька, Каховского убил и деньги присвоил». «Ерунда!» — отмахнулся Витька. «Тебе видней. Оборотень тебя донимает. Полагаю, надо поскорее с ним разобраться, руки развязать, то есть, а потом приниматься за остальные дела. Так?» «Ну так», — усмехнулся Витька. «Избавь нас от Брауна. Чёрт его знает, на что мы ему сдались. А я помогу тебе от оборотня избавиться». «Что?» — не понял Витька. Сонька и Глеб ошалело переглянулись. «Ты знаешь, кто оборотень?» — с издевкой спросил Рахматуллин. «А почему бы и нет? Дело не хитрое». Все задумались, и я тоже. Тишина стояла минут 5, не меньше. «Ну!» — не выдержал Витька. «Что «ну?» — передразнила я. «Кто?» «У Ильи Большакова есть брат, ты об этом знал?» «Какой к черту брат?» «Вениамин, живет в Саратове. Бывал здесь, инкогнито». «Постой». «Вот-вот. Он к нам явился под видом следователя. Мы проверили. Вранье чистой воды. А теперь подумай. Живет в другом городе. Приехал, уехал. Никто о нем ничего не знает». «Чушь!» — отмахнулся Витька, потом задумался и вдруг выругался, замысловато и грязно. В лице его мелькнуло что-то вроде озарения. Черт знает, поверил он или нет, но явно заинтересовался. «Где он?» — спросил наконец. «Откуда мне знать? Но он появится, можешь не сомневаться. Что-то ему в нас интересно. А оборотень? Деньги свои велел искать, по телефону звонил. Иначе, говорит, Соньку убью. Почему это меня?» — сполошилась та. «Потому что ты самый близкий мне человек». «Вот повезло, а? Витя, ты давай найди его. Я маме обещала умереть в глубокой старости». «Откуда о брате узнала?» — спросил Витька. «Это нетрудно. И ты мог бы узнать, если бы захотел. Важно другое. Наше исчезновение его, скорее всего, насторожило». «Значит, вам надо вернуться в город». «Надо. Только мы Брауна боимся. Прицепился точно репей. Ловил два раза. Хоть Бог и любит троицу, но мужик он такой, что еще раз с ним встречаться нам не по силам». «Точно», — сказала Сонька. «А еще этот, как его? Удав! Кошмарный тип!» «Удав?» — нахмурился Глеб. «Пашка Савельев?» Теперь Рахматуллин нахмурился. «Ты его откуда знаешь?» «Встречались по работе». «Серьезные у вас друзья, ребятки». «А я про что?» — согласилась Сонька. «Удав-то как раз и не грозился», — поправила я. «Это Витькина головная боль, а не наша. А вот Браун...» «В общем, ты нас как-нибудь от него избавь, а мы тебе оборотня отыщем. Идет?» «Думаешь, он появится?» Блуждая где-то в мыслях, проронил Витька. «А куда ему деться? Тут только с умом надо, чтобы он ничего не заподозрил. Появится? Ты его и сцапаешь». Глеб усмехнулся. «Если он вполовину так хорош, как рассказывают, это будет нелегко». «Дуракам везет», — пожала я плечами. «А худших дур вы нигде не найдете». «Это точно», — согласились все, и я подвела итог. «Значит, ставим капкан на оборотне. Возвращаемся в город, живем себе спокойненько, а как объявится, уж я найду способ тебе просигнализировать. Витька все еще где-то блуждал. Много бы я дала за то, чтобы узнать его мысли. Только вряд ли он их кому доверит». По его лицу скользнула усмешка, и он произнес: «Что ж, попробуем». Я вздохнула с облегчением. Несколько лишних часов жизни я вроде бы выиграла. По крайней мере, Витька не убьет нас уже сегодня. Не должен. Брат Ильи Большакова его все-таки заинтересовал. Он захочет проверить. И мы вернулись в город. Не скажу, что меня это обрадовало. Витька пугал меня не меньше Брауна. А загнанный в угол, он на многое способен. Оставалось надеяться на то, что пока я дурака валяю, его все-таки убьют. Я не кровожадная, но своя рубаха ближе к телу. И Сонькина тоже. Оказавшись в квартире, я все как следует осмотрела, но ничего интересного не обнаружила. Глеб помог провести обыск по всем правилам и вознамерился остаться. Я наотрез отказалась. Его способность появляться в разных местах в неожиданное время продолжала тревожить меня. Кто ж доверит жизнь такому парню? А жизнью я дорожила, так что рассчитывать приходилось только на свои силы. Передо мной стояли две проблемы. Связаться с Гошей, который в одиночестве бог знает, что мог натворить, и предупредить рыжего мента, то есть Вениамина Большакова. Зла я ему не желала, а сиротить бабку и вовсе не хотелось. Как с Гошей связаться, я понятия не имела и решила начать с Вениамина. Звонить из дома не стала, памятуя о недавних штучках с телефоном. С другой стороны, Витьке я не доверяла. За мной вполне могли следить. В этом случае я приведу Рахматуллина прямиком к Вениамину. Я поразмышляла немного, бродя по квартире, а потом полезла в шифоньер, решив заняться переодеванием. В моем шифоньере можно встретить вещи совершенно неожиданные. Вот и в этот раз на свет Божий появилась куртка с широким ремнем, джинсовые шорты, соломенная шляпа с красной лентой, белые носки и такие же кроссовки. Вырядившись подобным образом, я посмотрела в зеркало. По-моему, родная мать не узнала бы. Выглядела я как школьница старших классов, у которой не лады с хорошим вкусом, что, впрочем, не редкость. Теперь предстояло решить, как выбраться из дома. Рахматуллинские ребята могли дежурить у подъезда и быстренько меня опознать. Удобнее всего через чердак, то есть пройти чердаком до пятого подъезда и спокойно выйти. Мысль показалась интересной. Чердачная дверь в нашем подъезде никогда не запиралась, это я знала точно. Подросшие детишки часто устраивали там посиделки. Подъездная общественность с этим боролась и даже замки навешивала, но они неизменно исчезали. В конце концов, самые стойкие бойцы притомились, и подрастающее поколение получило чердак в свое пользование. Имеется ли замок в пятом подъезде, я не знала, решив идти на удачу. Сложила кое-какие вещи в сумку, потому что разгуливать по городу в подобном виде считала для себя невозможным, и отправилась на чердак. На лестничной клетке между четвертым и пятым этажом нос к носу столкнулась с Верой Сергеевной. Сначала она едва не прошла мимо, потом вытаращила глаза и только после этого спросила. «Маргарита, ты что ли?» «Я, Вера Сергеевна. Не узнать тебя, честное слово. А ведь я к тебе. Ахламон мой звонит. Велел тебя к телефону позвать, если ты дома». «Говорю ей, позвони. А он, телефон у нее не работает. Правда, что ли?» «Правда». Мы торопливо вошли в квартиру, и я схватила трубку. «Маргарита?» — позвал Гоша. «Слава богу!» — вздохнула я с облегчением. «А я голову ломаю, как тебя искать. Все нормально?» «Ага. Чего делать-то?» «Слушай, мы в такой переплет попали. Хорошо бы тебе рядом быть, негласно. В общем, придется тебе последить за нами, сможешь? И без нужды ни во что не вмешивайся, понял?» «Чего ж не понять? Сонька с тобой? Потому что ежели вы в разных местах, как же я за вами услежу?» «Начни с меня, да и машину найди». «Так я на своей». «Твоя никак не годится. Найди что-нибудь попроще». «Где, интересно?» «Мне у друзей показываться нельзя, по вашей милости». «Угони, бандит ты или нет?» «Может, бандит, но не вор». «Ты меня с ума сведешь. Сам выкручивайся, но на своем мерсе ты в 5 минут засветишься». «Ладно, не учи». «Ты где находишься?» «Возле нашего гастронома». «Я сейчас попробую из дома выйти с 5-го подъезда. Одета в шорты, куртку и соломенную шляпу, не пугайся. И ради бога, будь осторожней. Без крайней нужды никуда не лезь. Ты — наш засадный полк». «Кто я?» «Потом объясню». Я повесила трубку и пошла в кухню, где Вера Сергеевна накрывала на стол, собираясь поить меня чаем. «Чего у него случилось-то? А Маргарита? Пару дней домой не придет, а потом все нормально будет. Вы не беспокойтесь, ничего страшного». И я отправилась на чердак. Паутина, тусклый свет в круглом оконце и 2 кошки, которым мое вторжение пришлось не по вкусу. Я пробралась к последнему подъезду и толкнула дверь. Она открылась. Никого не встретив, я спустилась вниз и вышла на улицу. Чувствуя себя довольно неуверенно, зашагала к магазину. Потолкавшись возле прилавков и не заметив ничего подозрительного, я направилась в парк. Устроилась на скамейке, поменяла куртку на плащ, а кроссовки на туфли. Шляпу выбросила и почувствовала себя гораздо лучше. Теперь мне нужен был телефон. Я набрала номер и стала ждать. Безрезультатно. Вениамин мог давным-давно сменить квартиру или вовсе убраться из города, но уверенности в этом у меня не было. Клоунских нарядов в моем шифонере надолго не хватит. Неизвестно, удастся еще раз из дома выйти незамеченной. В общем, предупредить Большакова необходимо сегодня. Я отправилась к нему домой с намерением все узнать или оставить записку на всякий случай, и продолжая звонить из встречных по дороге телефонов. Я уже перешла железнодорожную линию и увидела крышу его дома, когда, заприметив телефон-автомат, набрала его номер без всякой надежды на успех. Он сразу же снял трубку. «Веня!» — вызвала я. «Это Маргарита! Мне пришлось...» Он вдруг перебил меня. «Мотайте из города, слышишь? Бери подругу и мотай! Он убьет всех! Я смываюсь!» «Кто он?» — не выдержала я. «Я его знаю?» «Конечно! О, черт!» — крикнул он. Послышался шум, звон стекла и еще что-то. «Веня! Веня!» Звала я насмерть, перепугавшись, и тут услышала в трубке. «Привет, детка». А потом короткие гудки. Тут в мозгах у меня что-то сместилось, и вместо того, чтобы бежать отсюда со всех ног, я бросилась к дому Вениамина. Не знаю, на что я надеялась. Дверь в квартиру была плотно закрыта, но не заперта. Я толкнула ее рукой и вошла, замирая. В прихожей никого. Телефонный провод тянулся в спальню. Я сделала несколько шагов, и тогда появился он. Появился не то слово. Возник. Материализовался, точно призрак. Только призраки не носят дурацких масок. Несколько секунд мы стояли совсем рядом. Я и тот, кого звали оборотнем. А ведь убьет. Промелькнуло в моем мозгу, и я стала оседать на пол, потому что ноги отказывались держать мое трясущееся тело. Говорят, перед смертью человек видит всю свою жизнь. Наверное, мне все-таки рано умирать. Я не увидела ничего интересного, таращила глаза на его правую руку, в которой был пистолет с глушителем, и ждала. Его лица я не видела, но, готова поклясться, он усмехнулся. И прошел мимо. Потянул на себя ручку входной двери, деловито спрятал пистолет. Мне надо было вскочить, кинуться за ним и закричать. Или хотя бы в окно выглянуть, чтобы увидеть его без маски. Не мог он в таком дурацком виде разгуливать по городу. Много чего было надо. Только я сидела на полу. Мой нордический характер треснул по швам, я была в обмороке. Стыдно, но что было, то было. «Грет, Грета, ты живая?» — жалобно выла Сонька. Именно это привело в меня в чувство. «Почему рядом со мной Сонька?» — пробивалась сквозь беспамятство мысль. «Я в квартире Вениамина, все еще сижу возле тумбочки, а рядом дорогая подружка пристроилась на корточках и подвывает. Ты чего здесь?» — удивилась я. «Как чего?» — засияла Сонька тульским самоваром. Не иначе, как моему возвращению в этот мир обрадовалась. «Привезли. Я вроде заложника». Тут я увидела, что в квартире находятся Витька и двое его парней. По-моему, они производили обыск. Заметив, что я очнулась, Рахматуллин подошел ко мне. «Ты его видел?» — спросила я. «Кого?» «Оборотня!» Он моргнул, явно ничего не понимая. «Ты никого не встретил у подъезда?» «Нет, мы за тобой следили. Подождали, когда ты войдешь в квартиру, и минут через пять тоже вошли». «Большаков убит?» «Убит. Две пули. В голову и в сердце, чтоб наверняка». Я поднялась, чувствуя некоторую дрожь в коленях, и пошла в спальню. Смотреть на покойника охоты не было, но кое-какие сомнения следовало разрешить, и я вошла. Вениамин лежал поперек кровати в одних плавках, под рукой на полу телефонная трубка. На кресле брошена одежда, видимо, он переодевался, когда я позвонила. «О, Господи!» — простонала Сонька, входя за мной. Парни Рахматуллина потрошили комнату. Бог знает, что они хотели найти, а вот Сонька нашла. «Смотри!» — сказала она, ткнув пальцем в предплечье покойника. Там была замысловатая татуировка и инициалы. И.Б. «Что это?» — спросила Сонька, имея в виду фантастический узор. Я усмехнулась. «Это причина его стыдливости». «Чего?» «И.Б. Илья Большаков». «Почему обязательно Илья? Может, это любимая девушка?» «Может быть. Помнишь, что бабка говорила? Вене делали операцию, аппендицит вырезали. А где у этого шрам? А ведь была у меня мысль». Я головой покачала в досаде. Вениамин давно в сырой земле лежит, а это Илья Большаков, пропавший связной. Вот почему он был так уверен, что брат не выдал оборотня. Еще бы, тот ведь его попросту не знал. Илья вызвал брата, нацепил на него медальон и попытался выдать за себя. Причину мы знаем. Не доверял он ни тем, ни другим, и подозрения эти хотел проверить. Только возможности свои он переоценил. И брат поплатился за это жизнью. Так зачем же оборотню убивать Илью? Может, он перестал ему верить. Или больше в нем не нуждается. В любом случае, Илья был единственным человеком, который знал, кто такой оборотень. Беседовали мы в прихожей, говорили в полголоса, наклоняясь друг к другу. Тут возник Рахматуллин, злой как черт, и сразу на меня накинулся. «Ты уверяла, что оборотень — брат Большакова. И где он, хотелось бы знать?» «А этот на кровати тебе не показался?» «Это Илья. У него на руке татуировка». «А у Ильи есть брат, зовут Вениамин. Я же рассказывала». Мне твое вранье поперек горла. Серьезно? А кто ж, к примеру, носил медальон и исчез 28 апреля? Эти слова чрезвычайно взволновали Витьку. Он еще раз заглянул в спальню, как видно, освежая память. «Чепуха получается», — сказал он. «Это Илья, спору нет. Выходит, тот пропавший его брат, так?» Я пожала плечами. «Значит, оба брата Большакова трупы. И кто ж тогда оборотень? Или у тебя в запасе есть еще один брат?» «К сожалению, нет. Я принимала Илью за Вениамина и решила, что он и есть оборотень. Возможно, я ошибалась, а возможно и нет. Почему, например, ты упорно называешь пропавшего трупом? Кто-нибудь видел его мертвым?» Мой вопрос поверг Витьку в еще большее раздумье. «Я тебе, красавица, на грош не верю!» Наконец сказал он. «Ты уверяла, что не знаешь, где этот самый братец находится. А сама примёхонько сюда отправилась, да еще маскарад устроила». «Я все объясню», — заверила я, пытаясь выиграть время. «Надеюсь», — усмехнулся Витька. Увлекшись распутыванием замысловатого клубка, мы запамятовали, что находимся в чужой квартире рядом с покойником. Тут зазвонил телефон, я машинально сняла трубку и услышала знакомый голос. «Я решил избавить вас от хлопот с трупом». Гудки. Я повесила трубку, поморгала и сказала изо всех сил, пытаясь хоть немного прийти в себя. «Витя, по-моему, сейчас бабахнет». Не сговариваясь, мы кинулись к двери, а потом к машине Рахматуллина, которая стояла возле сараев. Уже в машине мы посмотрели друг на друга и почувствовали себя дураками. Но ненадолго. До нас донесся хлопок, а вслед за ним из кухонного окна квартиры, где мы только что были, повалил дым. Пожарные прибыли через несколько минут, но квартира к этому времени выгорела дотла. Кое-кто об этом позаботился. Мы собрались уезжать, когда я увидела машину Глеба, а потом и его самого. Он бросился ко мне, забыв закрыть дверь. «А ты откуда?» — вздохнула я. «Жива?» «Как видишь». «Значит, можно благодарить судьбу за ее маленькие подарки». «Поблагодари и ответь, как ты здесь оказался?» «Вел слежку по всем правилам. В сложившейся ситуации ничего другого мне не остается». «Я думала, ты на работе». «Пришлось взять отпуск. Тебя совершенно нельзя оставлять одну. Трупы и пожары просто устилают твою дорогу». «Опять ты?» — очнулся Витька. «Опять. Обещаю, мы будем неразлучны. Вас похоронят в одной могиле. Могу устроить». Направление Витькиных мыслей мне не понравилось, и я решила вмешаться. «У нас есть шанс его поймать». «Как интересно!» «Он знает, что я говорила с Большаковым по телефону. Почему бы Большакову и не сообщить мне, кто такой оборотень?» «А он сообщил?» — поинтересовался Витька. «Нет, но ведь киллер об этом не знает. Пусти слух, что Илья назвал мне имя». Витька нахмурился. «В любом случае, — нажала я, — тебе это ничего не стоит, а завтра истекают твои 2 недели. Он придет за тобой и за мной». Витька вдруг улыбнулся. «Что ж, пусть приходит. Ты можешь говорить что угодно, а я буду рядом с ней», — вмешался Глеб. «Придется тебе как-нибудь пережить это». «Ради бога», — засмеялся Рахматуллин, как видно, решив не вести счет трупам. «Только в этот раз все сделаем по-моему». «Пора нам отсюда сматываться», — тоскливо напомнила Сонька, до сей поры пребывавшая в задумчивости. Мы погрузились в машины. Я и Сонька по настоянию Рахматуллина вместе с ним, все еще в качестве заложниц. Глеб поехал следом за нами. Я искренне надеялась, что где-то рядом пытается не потерять нас из виду Гоша. Рахматуллина мы недооценили, в чем могли раскаяться буквально через несколько минут, когда подъехали к переезду. Шлагбаум уже закрывали, но Витька рявкнул: «Давай!» И мы пронеслись перед самым поездом. Бесконечно длинный товарняк надолго отрезал нас от Глеба. Может быть, Гоше повезло больше.